держать язык за зубами. Алибель ответил, что лично знает всех, кому хочет обратиться. Его запрос будет неофициальным и не попадет ни в какие бумаги. И добавил, что подобные контакты между высшими чинами полиции западноевропейских стран скорее правило, чем исключение. После некоторых колебаний министр признал, эта просьба уместна, и разрешение было получено. И теперь он стоял в холле, ожидая Бувье. Участники заседания проходили мимо, кто сухо кивал, кто сочувственно улыбался. Едва ли не последним в зале остались только о чем-то тихо беседующие Бувье и Макс Ферне. Вышел аристократического вида полковник. Лебель запомнил его имя, когда ему представляли сидевших за столом Сен-Клер де Вийобон. Он остановился перед низкорослым толстячком-комиссаром и оглядел его с плохо скрываемой неприязнью. «Я надеюсь, комиссар, что вы успешно завершите ваше расследование, и достаточно быстро. Мы во дворце будем пристально следить за прогрессом в ваших действиях. Если же вы не сможете найти бандита, я гарантирую вам, ждите неприятностей». Полковник повернулся и зашагал к лестнице. Лебель промолчал и лишь несколько раз быстро мигнул. Одной из составляющих успеха Клода Лебеля в раскрытии преступления, чем он занимался чуть ли не 20 лет, с тех пор, как юным детективом вступил в Нормандии в полицию 4-й республики, являлась его способность расположить к себе людей. Простой люд, робкий и смиренный, обычно пугающийся от одного вида полицейского, делился с ним своими мыслями и подозрениями. Причина заключалась в том, что он казался им таким же беспомощным, раздавленным и растоптанным этим жестким, жестоким миром, как и они сами. Ему недоставало могучей фигуры Бувье, традиционного символа власти и закона. Не умел он сыпать учеными словечками, как детективы нового поколения, зачастую доводившие свидетелей до слез. Но Лебель не жалел об этом. Он хорошо усвоил, что большинство преступлений в любом обществе совершается или против маленького человека, или на его глазах. Лавочника, продавца, почтальона, банковского клерка, коммивояжера. И он знал, что эти люди всегда поделятся с ним тем, что им известно. Этому, возможно, способствовала его внешность. Небольшого роста он более всего напоминал карикатурный образ мужа, находящегося под каблуком у жены, что и соответствовало действительности, хотя никто на службе об этом не подозревал. Одевался он безвкусно, ходил в мятом костюме и макинтоше. Разговаривал с людьми мягко, даже с извиняющимися нотками, и его вопросы, обращенные к свидетелю, по тону столь резко отличались от задававшихся тому при первой встрече с законом, что он сразу проникался доверием к детективу и видел в нем защиту от грубости его подчиненных. Помимо умения добиваться расположения свидетелей, Клод Лебель обладал и другими достоинствами, иначе он не возглавил бы отдел убийств самой мощной уголовной полиции Европы. А всего он проработал на набережной Орфевр после реорганизации полис Жюдисер 10 лет. За обличком простачка скрывался острый ум и твердая решимость доводить начатое дело до конца. Ему не раз угрожали главари различных банд. Им казалось, что быстрое помаргивание, которым Лебель отвечал на их слова, указывало на то, что он внял предупреждению. Лишь потом, очутившись в тюремной камере, им приходилось признать, что они недооценили эти добрые карие глаза и усы щеточкой.